двумя днями ранее, 31 декабря 2018 года. Миранда. Мы вышли за Дагом во двор, где стоял его ландровер рядом с большим старым пикапом красного цвета. Наверное, на нем ездит Хитр. Я представила эту малышку за рулем такой огромной развалины и едва не рассмеялась. Даг открыл ультрасовременный кодовый замок, смотревшийся совершенно неуместно на двери старого деревянного сарая. Видимо, так положено хранить оружие. Когда он навалился на тяжелую дверь, под старой рубашкой напряглись мускулы в одной рубашке зимой. Пожалуй, он был бы идеальным кандидатом в любовники леди Чаттерли. Такой высокий, широкоплечий, дикий. Какой контраст с Джулианом, невольно подумала я. Кремы и лосьоны мужа соперничают с моими за место в шкафчике в ванной. Мы последовали за Дагом в сарай, и он выдал нам экипировку. Толстенные штаны и куртки, нашел туристские башмаки для Кейти, которая не удосужилась взять ничего маломальски подходящего. Марк попросил нелепую клетчатую кепку в духе Шерлока Холмса. «Если хочешь, приятель», — сказал Даг. При желании в голосе можно было уловить насмешку. Рядом со штанами и куртками висели 10 ружей. Было что-то убийственное в самом их виде, словно они могут отправить тебя на тот свет, даже вися себе на стене. Потом мы долго слушали нудёж про безопасность и про то, куда мы сегодня пойдем. Вверх, по крутому склону, мимо старого дома, потому что вроде бы там в последнее время любят собираться олени. Но нас интересуют только оленихи, поскольку самцов в это время года стрелять нельзя. Наконец, я не выдержала. Так, давайте-ка уясним. Мы можем не добыть сегодня оленя. И даже если добудем, у него не будет рогов. Для самцов сейчас неподходящий сезон. Но мы выложили сотни фунтов за охоту. «Да», — кивнул Даг, — «это дорогое развлечение». Голос спокойный, но в глаза мне он смотреть избегал. Я ощутила легкий триумф от этой маленькой победы. Мне знаком этот признак. Я всегда была верна Джулиану, ну, за одним исключением в самом начале. Но я совру, если скажу, что не люблю попробовать свои силы закинуть приманку. «Думаю, это мой личный способ охотиться. Гораздо интереснее, чем ползать по мокрому вереску в мерзких дермантиновых штанах». Дверь закрылась с металлическим щелчком. После чего Даг повел нас на задний двор, велел лечь на землю и стрелять по пустым пивным банкам. Джулиан, Джайлс, Бо и Марк стреляли ужасно, просто смех. Но никому, кроме Бо, который никогда не теряет беззаботности, хотя с его прошлым наркомана вряд ли он всегда таким был, совсем не было смешно. Марк, мне приходилось заставлять себя смотреть на него, после каждого промаха что-то зло бурчал. Джулиан, промазав шестой раз, так стиснул челюсти, что не оставалось сомнений, он злится. У него даже дергался глаз. Я видела, что он завелся. Они все завелись. Даже тихоня Джайлс преобразился. Наверное, представляют себя героями боевика или компьютерной стрелялки. Мужчины все-таки вечные мальчишки. И все же мне было как-то тревожно. Кейти тоже мазала, но, по-моему, она даже не пыталась попасть и не притворялась, будто ей это нравится. Самира, которая после долгих уговоров согласилась доверить Праю на пару часов менеджеру Хитр, тоже была не на высоте, но очень старалась. Помню ее университетские победы в гребле. Дайте ей неделю, и она достигнет олимпийского уровня. Я с радостью наблюдала проблеск в ней той, прежней Самиры, девушки, которую знала когда-то. В конце концов, это же Самира однажды подожгла стол у нас в доме, пытаясь изобразить бар на Ибице, за что ее чуть не выгнали из колледжа. У меня получалось совсем неплохо. Ну и не так хорошо, как я рассчитывала, а я ведь всегда любила спорт. Даг сказал, я слишком резко нажимаю на спусковой крючок. Надо касаться его нежно, с лаской. Сказал он это абсолютно серьезно, но мне кажется, или и вправду прозвучало несколько эротично. Ник стрелял отлично, как и говорил. Он всегда был хорошим спортсменом, и он всегда так точен во всем. Так чересчур серьезен, Но лучше всех оказалась Эмма. Даг назвал ее прирожденным стрелком. Она улыбнулась и скромно покачала головой. «Женщины всегда лучшие стрелки», — добавил Даг. «Точные и беспощадные. В этом спорте не нужны тестостерон и физическая сила». «Хотелось бы мне не переживать из-за того, что похвалил он не меня». Потренировавшись, мы полезли в гору. Держали курс на старый дом, про который вчера говорила Хитр. «Как же я ненавижу эти пешие походы! Такая бессмысленная скукота! Бегать куда лучше, хотя бы калорий сжигаешь больше». Марк, Джулиан и Ник устремились вперед, будто им объявили, что стрелять будет только один. Кейти топала чуть впереди меня, болтала с Бо. Было немного обидно, что она не предпочла идти в паре со мной. Конечно, можно было догнать их, но не хотелось унижаться, добиваясь ее внимания. Кажется, я обидела ее за завтраком, когда спросила про нового мужика. Да, следовало быть поделикатней. Она такая скрытная по этой части. Но я же просто хотела проявить интерес. И уж после того, как мы столько не виделись, она могла бы спросить, как у меня дела, не умерла бы. Вообще-то, на нее это не похоже. Раньше мне бывало комфортно в ее компании. Джулиан как-то раз ехидничал, что мне повезло с подругой, которая готова слушать столько, сколько я готова трепаться. Но он не так уж и не прав. Я всегда считала Кейти своей противоположностью, своим дополнением. Тропинка вдруг пропала. Мы теперь продирались через заросли вереска. Идти стало намного тяжелее. Вереск цеплялся за ноги, тянул, как бы напоминая, кто тут главный. А главной тут была природа. Безжалостная. Заметно похолодало. Ледяной воздух жалил лицо и руки. Мне казалось, что даже зубы мерзли. Скоро холод пробрался и под куртку, и даже под мой красивый и, как я думала, теплый кашемировый свитер. Земля местами была заболоченная. Надо полагать, в другое время года тут стекают ручьи. Ноги то и дело проваливались в мягкую почву, и ледяная вода затекала в ботинки. «Бедные кашемировые носочки, которые мне подарил Джулиан. Вы будете безнадежно испорчены». Было время, когда Джулиан каждую неделю возвращался домой с подарком. Наверняка чувствовал себя виноватым за то, что втянул меня в свои сомнительные дела, но уверял, что ему просто нравится меня баловать. Ник, Марк и Джулиан замедлили ход. Они почти толкали друг друга, норовя вырваться вперед. Каждый хотел забраться на холм первым. Это ведь опасно, если при тебе заряженное ружье. В какой-то момент Марк явно намеренно пихнул Джулиана. Не сильно, но точно не случайно. Он отшутился, и Джулиан рассмеялся. Но я видела, что ему совсем не смешно. Наконец-то устроили привал. Возле старого дома унылой горелой развалины. Даг достал флягу и пустил по кругу. Когда он протянул флягу мне, я задержала пальцы на его руке чуть дольше, чем следует. У него такие темные глаза, что зрачков не разглядеть. Хочу, чтобы Джулиан увидел, чтобы заметил мужчину, который желает меня. Я небольшая поклонница виски, но здесь он как-то хорошо пошел, в этом заброшенном месте. И его тепло будто чуть развеяло странное настроение, владевшее мной со вчерашнего вечера. Я сделала еще глоток и, передавая фляжку Дагу, с удовольствием заметила отпечаток своей помады на горлышке. Кажется, незадолго до нас тут кто-то уже побывал. На земле валялись окурки. Даг подобрал один и долго рассматривал, словно не окурок это, а секретное послание. Я заметила, как он сунул его в карман. Мне показалось это странным. Зачем подбирать чьи-то старые бычки? Я оглядела его потертую куртку, поношенные ботинки, и меня внезапно захлестнула жалость. Неужели он его подобрал, чтобы потом докурить?